Глава 8. Те, кто управлял Алуэтом, явно были не новички. Да и глупо было предполагать, что столь совершенным кораблем поставят управлять абы кого. Командование крейсера не задавалось целью эффективно победить ценой обоюдного обмена ударами. Его задачей являлось нанесение силам империи максимального урона, оставаясь вне досягаемости ответного огня. Поэтому цели выбирались очень тщательно. За один проход пушек по вспомогательным судам ударная группа потеряла 20% контроля за полем боя. Какие-то корабли были уничтожены от сдетонировавших запасов топлива или закороченных энергетических мощностей. Другие получили повреждения, которые вывели их из рабочего состояния. Генерал Рендлау потребовал немедленного ответа, и пушки трех крейсеров огрызнулись ответным огнем. Однако расстояние пока было слишком большим. Процесс наведения затруднен потерями среди вспомогательных кораблей, поэтому значительная часть снарядов растаяла в пространстве. А там, где болванки достигли борта Алуэта, запеленговать вспышки спектрографами, чтобы получить информацию о составе защитных плит, не удалось. Второй залп крейсеров оказался более удачным. Удалось засечь тестовые вспышки, и теперь в недрах артиллерийских погребов забегали, засуетились химики, технологи и вспомогательные работники. Срочно стали набираться заготовки для новых сердечников, какие-то штамповочными машинками, а какие-то даже вручную. Серебрилась, золотилась тончайшая фольга из редких сплавов, подчас ядовитых настолько, что работали с ними только в костюмах с двойной гермоизоляцией. Однако даже в таких костюмах сотрудники работали быстро и слаженно, набирая персональные подарки для Алуэта. После сборки пакеты отправлялись в печь. Через десяток секунд перегружались в кристаллизатор, который катился по направляющим прямо к орудийному казеннику, чтобы еще горячими оказаться досланными в ствол. А потом громкое жужжание трансформаторов, рывки будто оживших перегруженных световодов и металлический лязг, означавший, что снаряд унесся к заказчику. Но отдыхать времени не было. Уже спускались данные по новой спектрограмме. Сборщики бросались к своим наборам ядовитой фольги, и все повторялось. Крейсера флотской группы вели беглый огонь. Новые вспышки давали возможность проводить коррекцию. Однако противник находил способы искажать картину тестовых вспышек, отчего химики флотской группы никак не могли подобрать нужный состав, в то время как Алуэт за счет мощности своих орудий имел больший успех, хотя тоже не вполне четко видел свои цели. Крейсер «Хагибсон» получил опасный срыв броневой панели и был вынужден начать разворот, чтобы скрыть от пушек противника пострадавший борт. «Эрхардоин» потерял локационную надстройку, которую сорвало взрывогравитационным ударом. «Это им еще повезло», – прокомментировал офицер связи на мостике лидера крейсера «Умбару». «Выйди, болванка, чисто, потеряли бы все надстройки». В этот момент и Умбару получил чувствительный удар в борт, и саб-капитан Арден на мгновение прикрыл глаза, чтобы скрыть гримасу разочарования. Он намеревался разорвать Алуэт за счет массированного огня, но пока ничего не получалось. А ведь это такой шанс столкновения с самим Алуэтом в его вахту. Дуэль шла уже второй час. Флотская группа потеряла почти половину рэп-формуляторов и радиолокационных кораблей. Целиться стало трудно. Данные приходили все беднее, а прибавить ходу было нельзя из-за слишком крупного калибра орудия Алуэта. На ближних дистанциях из-за лучшего наведения они становились вдвое опаснее. Дежурный нервничал. Молчал и генерал Рандлау, который, похоже, тоже не видел возможности как-то обхитрить врага. На пост снова прибежал Локкер. Его глаза горели, китель был расстегнут. «Арден, нужно бить по вспомогательному кораблю. «Это его иждивенец!» – выпалил он. «С чего ты взял?» – спросил Арден, сосредоточенный на картине боя. «К тому же мы его почти не видим, а у крейсера хотя бы призрачный силуэт». «Вот именно что призрачный! Алоэд – это система, и корабль, который с ним, это судно-генератор помех. Он излучает на свое головное судно, и когда мы получаем отраженные сигналы или данные для спектрограммы, мы видим сильно испорченную информацию. Абракадабру! Давай, ликвидируем иждивенца, и тогда получим состав брони Алоэта». «Но по нему нужно сделать много выстрелов, приятель, в то время как Алоэт продолжает нас охаживать из своих кувалд. Если мы перестанем отвечать, они оттарируют прицельную аппаратуру и станут стрелять точнее». «А у нас что, есть выбор?» «Я не могу взять это на себя. Свяжусь с генералом». Он связался с командующим и вкратце рассказал о новой идее. Генерал дал добро. Своих рецептов в данной ситуации у него не было. Да, сосредоточив сейчас огонь на вспомогательном корабле, они могли и проиграть, то есть получить такой урон, что останется только выводить группу из боя. Но рискнуть стоило.